Слава Богу за такое прославление, нам нужно поклоняться. Сегодня мне предоставили такую честь поделиться теми откровениями, пониманиями, которые Бог дает через свое священное писание на основании того слова, которое дается нам в церкви, которое дает нам Бог в Библии, которое открывает Духом Святым в каждом из нас. Давайте сейчас откроем с вами Библию. Значит, 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стихи. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как видите меня. Давайте еще раз только почетче, чтобы каждый вник вот чувство такое. Еще раз просто вот вникайте в то, что вы читаете. Еще раз. И четыре. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как из огня. Поднимите, пожалуйста, руку сегодня, кто читал утреннюю притчу. Три человека, да? Круто. Вы знаете, сегодня будет такой, как это говорят, ликбез, пробежка. Пробежка по местам из Писания. Будем сегодня спорить и вытравливать из наших мозгов понимание богатства и христианства, и что такое богатство, что подразумевает под собой богатство, когда Библия говорит о богатом благословенном человеке. Богом благословенном человеке. Кто из вас знает, что такое значит вытравливать? Слово вытравливать. Полностью искоренять. Сразу травят. Но я вам скажу так, что есть большая разница. Тараканов не вытравливают. Тараканов травят. Что такое вытравливать? Кто знает, что значит вытравливать? Я понимаю, что тут если ты посадил на белую одежду пятно, и вот ты его... Нет, металл не вытравливает. Точка. Что значит вытравливает металл? Не знаю, очищает, но... Да, Болики единственный, ну, видимо, читал, чуть-чуть сталкивался. Знаете, мне довелось в жизни, когда еще у нас были очень большие проблемы в семье, когда папа еще не взошел на вершину как бы успеха карьеры, как бизнесмен. Довелось, когда он работал, у него работала куча мастеров. Мастера реально на все руки, они делали такие подделки. Они сами вытачивали такие баночки железные, красивые, как я не знаю, вот туда серьги ложат, украшения ложат. Что-то типа шкатулок. И потом делали так. Они наносили туда какой-то узор, и он сначала был вот как бы узоры белые и черные. И что такое вытравливание? Потом они поливали его каким-то специальным реагентом, и черное становилось белым, а белое становилось черным. То есть полностью сменялся вот так вот, с ног на голову. То есть то, что было белым, стало черным. А то, что стало черным, стало белым. Это называется вытравливание. И насколько я помню, сегодня вот пока шел, размышлял над Божьим Словом, и думал, что же Бог хочет сказать в наши сердца. Вот открылась такая вещь, вытравливание. То есть это не когда просто я выгнал и остался пустым, а когда я заменил. И мы сегодня будем менять понятие богатства, которое где-то внутри нас является большим конфликтом на основании Божьего Слова. Итак, мне нужно будет из вас два помощника, которые очень быстро ориентируются в Библии. Кто это? Так, раз. Один человек. Кто быстро ориентируется и может быстро... По месту писания ты будешь говорить, а вот... Да. Я буду конкретно называть. Вот, два помощника. Вон там же компьютер. Итак, по очереди открывайте. Будет очень много мест из писания, реально очень много. Но я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились и размышляли вместе со мной, потому что это на самом деле вопрос, когда Бог его начал открывать, я понял, что это, ну, как бы реально конфликт, который внутри нас, который мы даже не разбираем. Мы его очень поверхностно стараемся избежать. Итак, кто из вас собирается строить бизнес, и кто из вас нет? Сначала поднимите руки, кто из вас собирается построить свой бизнес? Половина. Ровно половина. То есть это вы собираетесь строить свой бизнес? Окей. И кто, и поднимите руки, кто не собирается строить свой бизнес? А что за сторона, которая воздержалась? Что вы будете делать? Они будут у нас работать. Они будут работать и тех, кто бизнес создает. Действительно, кто воздержался? Поднимите руки, кто воздержался. Почему? Они еще не знают. Не определились. Если вдруг получится, то будет. Хорошо, давайте защитим буквально по одному-два ответа. Итак, кто поднял руки, скажите, кто собирается строить бизнес, скажите, почему вы собираетесь строить бизнес? Бог присылает. Аллилуйя, слава Богу. Еще. Потому что написано, чтобы ты работаешь на себя лучше простой, но работающий на себя. Отлично, да. По-моему, одну даже из них писали. Хорошо, два ответа за. И теперь против бизнеса. Один-два ответа. Тетя Свет, почему вы не хотите строить свой бизнес? Я не то, чтобы не хочу. Просто я четко знаю, что для построения бизнеса нужен начальный капитал. А связываться со всякими кредитными банками я не хочу. Правильно. Но для любого создания бизнеса нужен все равно начальный капитал, которого у меня хорошо, нет. Если он вдруг появится, вот Боже, проблема да, работы с финансами. Не хочется. Проблема работы с финансами. Не то, чтобы не хочется. Кто-нибудь, кто еще не собирается строить бизнес? Кто поднимал руку? Леха. Леха. А что вы одну семью-то берете? Нормально. Ну что, все? Все остальные воздержались. Хорошо, значит, проблема с финансами. Скажите, пожалуйста, я просто начну с вопросов. Кто из вас любит продавать? И кто считает, что это неправильно продавать? Первый. Вот поднимите руки из вас те, кто любит и хотят продавать. Не важно что. Ну да, вообще вот в своей жизни что? Имеет такое свойство продавать. Вещи какие-то. Рекламировать своим друзьям. Я купил мыло Amway, оно мне понравилось. Я пошел и рассказал другу просто так. Я продал ему. Буквально просто 4 человека любят продавать, да? Вот, отлично. Любят продавать. И поднимите руки те, кто не любит продавать и не хотят продавать. Я хочу. Я хочу. Не, ну, ребят, смотрите. Теперь давайте с вами откроем. Так, первый помощник открывает притчи 11.26. Сегодня все, что будет произноситься, будет подтверждаться Божьим Словом. Поэтому ну, такой ликбез, такая пробежка по местам из Писания, чтобы вытравливать. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Где в Библии написано на голове отдающего? Продающего? Да. Если кто отдает, тому еще благословение. От народа они имеют. У меня, знаете, вот с самого начала, когда еще... Если честно, вот меня пастор с самого начала моего появления в церкви учит продавать. Он говорит, продай то, продай это, продай третье, продай десятое. И вы знаете, это на самом деле огромнейшее благословение поменять свое мышление по отношению к продаже. И с того момента я стал мучиться вопросом, поскольку я каждый день читаю притчи на протяжении 9 лет, реклама притчи. Я всегда замучился вопросом, что значит на голове продающего благословение. Пусть это останется и перед вами вопросом, потому что это говорит Библия. По поводу построить свой бизнес, вы говорили, я не хочу. Второй помощник, притча 11.28.29. Можете кто-то открыть прям притчи, там очень много будет мест из притчи. 11.28.29. Да. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зелены. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Еще раз, значит, смотрите, два стиха интересных очень. Надеющийся на богатство свое упадет. И во втором же стихе написано, расстраивающий свое дело, что он? Получит в удел ветер. Получит в удел ноль, и хуже того. Итак, и последний вопрос. Кто из вас собирается стать богатым? Все. У нас здесь сформировалось, вот в этой кучке сформировалось такое 4 человека, которые постоянно воздерживаются. 3-4 человека. Значит, часть, никто считает, что он считает, что то, что есть, это достаточно. Кого устраивает то, что у него есть? Достаток, да, то есть достаток, все хорошо. Теперь давайте коснемся Писания. Первый помощник открывает притчи 10.22. А второй помощник открывает притчи 11.25. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Обогащает, раз. Давай. Благотворительная душа будет насыщена. Кто напоит других, тот и сам напоен будет. Кто имеет, тот сможет дать другому. Следующий 13.8 и 14.24. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Богатством своим человек выкупает жизнь свою. Интересно очень. Мы все говорим, Иисус Христос спасает. Очень интересный момент. Богатством своим человек выкупает жизнь. И последнее место. Венец мудрых, богатство их, а глупость не ешь, глупость не есть. Опачки, как все получается. Венец мудрых, богатство их. А дальше? А глупость не ешь, глупость не есть. А глупость не ешь, глупости есть. Интересно очень. Вы знаете, что вся проблематика в том, что у нас сложилось неверное понятие о деньгах, о бизнесе, о богатстве. Вообще абсолютно неправильно. И понятно почему. Потому что мы живем с вами в грехопадшем мире. И очень сложно здесь найти истину. Она достается нам по крохам. И Библия часто говорит о том, что тот, кто собирает по крохам, тот может построить дом. Большой, красивый, хороший дом. Вот. И что такое бизнес? Бизнес... В переводе. Пастор об этом много говорит, я хочу немножко подвести, я не буду об этом много. Пастор очень много говорит об этом на бизнес-завтраке. Бизнес – это дело. Дело, ребята. Все, что в жизни есть, это дело. Как ни крути. Это наши дела. и то, как мы к ним относимся, то, как мы их решаем. Деньги, деньги одно из средств. Самое удобное, наверное, сейчас, ну, как бы вот в этом мире для какого-то обращения и обмена продуктов. То есть оценка продуктов, обмена продуктов, покупка каких-то продуктов, товаров, услуг. Деньги – это средство. И вы знаете, деньги – это не начало. Деньги – это результат какого-то действия, причем промежуточный. То есть смотрите, я что-то умею, я пошел на работу, научился еще лучше, заработал за это деньги, пошел в магазин, купил на них фрукты. Пришел домой, съел, ну вы сами знаете, что потом случается с этим. Мы все ценим деньги. Деньги – это средство. Деньги – это результат того, как я потрудился. И результат того, как я буду жить дальше. То есть это промежуточный вариант. И богатство – это вообще это уникум того, как разница. Потому что сама Библия, она создает конфликт в нашей голове. В одном же стихе мы с вами читаем, что богатство, надеющийся на богатство, упадет. И в следующем же стихе написано, что венец мудрых и их богатство. Так? Вот конфликт. Почему? Потому что вопрос богатства – это вопрос правильного обозначения этого слова – богатство. Что значит богатство? Это значит что-то иметь. То есть иметь, и причем иметь в достатке. В достатке. И это никак не связано с деньгами. Так же, как и бизнес, он не связан с деньгами. Итак, обозначу несколько проблем, которые приходят в жизнь. Очень часто мы становимся пародией на чью-то жизнь. Мы любим читать американские книжки, мы любим смотреть на крутых людей. Все это правильно, но нельзя становиться их пародией. А мы очень часто пародируем чью-то жизнь. И вы знаете, Бог создал вас личностью. Причем абсолютно личностью. И Бог желает, чтобы каждая личность, она была свободна. А что значит свободна? Это значит наполнена знанием правильным и умеющая делать сама или выбор на основании чего-то. Ну, на основании конкретно Божьего Слова. И Божий человек, я очень долго наблюдал, вы знаете, есть два типа успешных людей. Один успешный человек, который просто спародировал кого-то. Вот есть в Америке, кто-то стал делать сетки для продуктов, сделали там сетки. Русский съездил в Америку, увидел, привез сюда и стал на этом богатым. Ничего не произвел, просто зацепился за идею. А кто-то, и вы знаете, вопрос позиции. И тот стал богатый, и этот стал богатым. Но у того позиция, тот идеолог какой-то. То есть он придумал идею, он был в состоянии размышления, она просто появилась, он ее реализовал. А тот ее просто взял и скопировал. Вот два таких разных типа. Но если касаться жизни, то есть такая проблематика, что мы пытаемся копировать чью-то жизнь, а не проживать свою жизнь. И Божий человек, сейчас я объясню, почему я это говорю. Божий человек, он будет делать то, что актуально. Вот что я усвоил за свою жизнь, когда я смотрю на людей, которых реально призвал Бог, которые спасены. Он не будет повторять того, вот ему сказали в одном месте, ты должен быть богатым. И он, как миссионер, отправился на другое место, пришел туда и всем кричит, что он богат. Надо быть богатым в Царстве Божьем. А другой здесь увидел, что он бедный, пошел туда, где, в другое место и сказал, у Бога надо быть бедным. Вы знаете, что Бог, он благодаря тому, что верующие в Него люди знают Божье Слово, делает людей объективными. Они умеют видеть проблему, они умеют понимать, они умеют видеть, то есть Бог им открывает. И получается такое содействие, то есть вот Божий Дух помещается в сердце человека и открывает ему проблемы и нужды других людей, общества, в котором он живет. И в богатом обществе Божий человек будет кричать «покайтесь», а в бедном обществе Божий человек станет универсальным делателем и будет поднимать этот народ. То есть они приводят жизнь в баланс и делают то, что актуально для народа. И я понял то, что у человека Божьего всегда должно быть откровение. Откровение, он должен это все увидеть. Он знает, что есть всему свое место и время. У него нет такого определения, что везде надо быть богатым или везде надо быть бедным. Он не такого склада. Ему открывается Бог в Слове. И Божий человек начинает с осознания Слова Божьего. То есть я вам скажу так, что если вы не прочитали Библию 3 раза от корки до корки, забудьте, что вы Божий человек, грубо говоря. Почему, я объясню. Одно дело, вы родились в духе, все классно, все здорово, но другое дело, кто для вас лично Бог и что вы произведете на этот свет. И Библия говорит, что нам необходимо изучать Божье Слово. Давид, вот псалмы, мы читаем псалмы, что в нас вкладывает вот подсознательно Библия. Псалом 118, самый огромный псалом, о чем он? О Слове. О том, что я непрестанно пребываю в Слове. Мы читали воскресный стих. О чем там было сказано? Какой воскресный стих был? Иисус Навин. Он сказал, что где непрестанно тебе нужно пребывать? Слово. Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе точно исполнять то, что в ней написано, и тогда ты будешь успешным во всех твоих путях. Итак, вот почему создается проблема такая, что мы говорим богатый, бедный. Я не буду богатым, потому что христианство об этом не говорит. Христианство не говорит о том, что тебе иметь деньги или нет. Вообще об этом не говорит. Бог говорит, служите каждый тем даром, который кто получил. Как доброе, где написано там, что где написано определение, что мы должны быть бедными или богатыми в плане денег, в плане имения, в плане делопроизводства и так далее. Где это написано? Читайте Библию. Итак, поехали. Значит, бизнес – это дело. Притчи 12.9. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Итак, бизнес, работающий на себя, то есть знающий свое дело. То есть туда много что входит. Что значит работающий на себя? Человек, который самоконтролен, у него есть самоконтроль, самоопределение. Работающий на себя, то есть он не просто идет вот тупо на кого-то работать. Он даже если работает на кого-то, он знает, ради чего он работает, он знает свою миссию, свое предназначение. И бизнес – это вопрос дело. То есть дело, как я веду свое дело. И вот анализируйте стих. Мы все читаем, что нет другого основания, кроме Христа положенного. Но здесь же написано, что смотрите, кто как строит свое дело. Потому что огонь испытает дело каждого. Дело. Перевожу. Что огонь испытает бизнес каждого. Итак, кто из вас теперь не планирует иметь бизнес? Есть такие? Я думаю, что вопрос отпадает, да? Причем здесь бизнес? Потому что бизнес это дело. Бизнес это дело. И бизнесмен – это деловой человек. Это может быть скульптор, художник, это может быть спортсмен. Но деловой человек, у которого не просто какой-то талант, у него есть система, порядок. Но мы этого сейчас еще коснемся. Итак, коснемся вопроса дальше. Денег. Притчи, второй помощник, притчи 23:4-5. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Стремись глаза твои на него, его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Ты можешь почетче, погромче читать? Очень тихо. Итак, еще раз первые строки прочитай, пожалуйста. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Не заботься о том, чтобы иметь богатство. Вы знаете, там не написано «не заботься о том, чтобы у тебя не было денег». Там «не заботься о том, чтобы иметь богатство». В плане денег, потому что, как, знаете, о чем этот стих? О том, что деньги – это конечный результат жизни. И это вот созвучно с тем, когда богач накопил себе богатство, построил амбар и говорит, я запасусь продуктами и пей, скажу своей душе, пей, веселись, вот. А Бог к нему приходит и говорит, что ты надумал? Ты в эту же ночь умрешь. Твоя душа восхищена будет. Зачем это все? То есть вот, понимаете? И еще, вы знаете, есть такое место, на котором постоянно, я думаю, не знаю, кто из вас его знает, в царстве есть такое место, когда Израиль завоевывал территорию, когда был такой город, он ни с кем не вел торговлю, там конкретно обозначено, он ни с кем не вел торговлю, не имел взаимоотношений, и люди пришли, его уничтожили. Бог решил его уничтожить. Беспечность. Вот это деньги, когда конечный результат деньги, это производство производится в беспечность. То есть, я, ну вот мой конечный результат, деньги ради денег. Деньги это средство. Средство, которым надо научиться управлять. И это должен уметь абсолютно каждый, без исключения. Вот ответ на этот вопрос. Деньгами должен учиться управлять каждый на своем уровне, пускай. Но нужно научиться финансовой грамотности. Учиться, еще раз учиться. Без этого, какой бы ты ни был духовный христианин, ты будешь погибать. Ты будешь терпеть проблему и кричать о том, что Бог дает тебе испытание веры. Это неправда. Следующий момент. Вот мы обозначили, да? Расставляйте все в своей голове правильно. Третий момент – это порядок. Порядок. Вот с чего начинается духовная жизнь. Первый помощник. Притча 13.23. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Вот беда в чем. То есть, понимаете, дело не в том, что у христианина есть деньги или нет денег. Собирается он вести дело или нет. Дело в том, как христианин живет. Многие гибнут от беспорядка. Из чего все начинается? Со внутреннего состояния. И два момента, которых нужно научиться. Первое – это распорядок дня. Ребят, я честно скажу, вот честно, вот сейчас пришло такое время, когда я выхожу иногда на утренние молитвы. Стыдно, что вы не читаете притч. Стыдно, потому что здесь, в этой церкви, дается понятие распорядок дня. Я думал, что картина выглядит по-другому, но когда я вышел сюда и задал вопрос, кто из вас читает притчи, стыдно. Стыдно не читать притчи. Я 9 лет, честно, вот какой бы я ни был дурачок и осел, вы знаете, притчи работают. Работают даже если ты хочешь, не хочешь, тебе ты как бы только хочешь расслабиться, и у тебя притчи работают. А там, знаете, там написано, что если ленивый чуть-чуть посидит, сложа руки, и придет как прохожий, бедность его нагрянет к нему, как вор, и все у него украдет, и до свидания. И ты не можешь от них скрыться. Распорядок. Вот. Многие гибнут от беспорядка. Распорядок. И умение управлять деньгами. То есть, вот, ребята, отчетность. Вот здесь, вот с этого я бы хотел, чтобы вы отметили себе, что вот с этого стоит начать любой духовный путь. Забудьте о том, что это только вот, всеночные молитвы. Вы знаете, сколько таких людей, которые очень много молятся. Молиться надо много, но в порядке. Порядок должен, порядок, распорядок дня и отчетность. Я вам скажу так, что если у вас до сих пор нет человека, которому вы отчитываетесь, которому вы препоказываете свой бюджет, свои дела, мне вас просто жалко. Реально жалко. Это беда. И честно я вам скажу, по свидетельству, Бог очень сильно меня благословил. И благословил меня не тем, что у меня сейчас очень много денег. Благословил тем, что у меня очень строгий наставник, которому я подотчетен. Я показываю, он начинает вникать во всю мою жизнь и начинает задавать те мои вопросы, которые я как бы, который кошка скребется на душе. А вы знаете, человек, который никому не подотчетен, он просто на эти вопросы, которые скребутся, забивает. Есть люди, которым я хожу и говорю, ты знаешь, чтобы тебе выйти из твоей нищеты, тебе нужен тренер, тебе нужен человек, который ты будешь под контролем. И человек мне не раз и не два задает вопрос, а зачем это надо? Ты конкретно мне скажи, каким бизнесом мне заниматься, зачем мне нужно быть кому-то подотчетным, мне не надо. Ты мне скажи лучше, каким бизнесом мне заниматься. Я говорю, так бизнес начинается с отчетности. Он говорит, так нет. И вот, понимаете, я понимаю, что дальше нам говорить будет не о чем. Потому что я понял, что бизнес, мы вот работаем вместе с пастором полтора года, и из меня только-только начинает вытравливаться очень многое. Вытравливаться, не уходить в ноль, а заменяться. То есть полностью приходит понимание, что отчетность – это благо. Что чем ты больше подотчетен, тем ты больше управляешь самим собой. Да этому человеку, честно говоря, да нет дела. У него своя жизнь. Каждому интересна своя жизнь в итоге. И это правильно. Потому что если ты не умеешь управлять своей жизнью, тебе и другим помочь нечем будет. Но когда ты под контролем кому-то, это как твое зеркало. И ты становишься способным контролировать все в своей жизни. Научитесь нести отчетность. И не лгите, пожалуйста, что вы отчетны перед Богом. Это все ерунда, ложь. Что вот я тоже себе говорил, вы знаете, Бог, ты все видишь, Бог, ты все знаешь. Только что пошел здесь, накосячил, наговорил ерунды, где-то солгал, профуфырил что-то. И приходишь перед Богом и говоришь, Господи, ты знаешь мое сердце, ты знаешь, что я этого не хотел, Господи, ты знаешь то и это. И Господь смотрит так, и, наверное, хочет взять сковородку и как бабахнуть по голове, чтобы как-то отрезвить человека. Вы знаете, вот наставник, человек контролирующий, он для этого и есть. Я называю их инструментами крайности. То есть, когда корабль начинает путать свои движения, или тяжеловес начинает путать свои движения, ему нужно подойти и конкретно хорошенько чем-то тяжелым очень врезать. И он потихоньку начинает исправлять свой путь. Помаленьку вот так вот. Это называется инструменты крайности. И благо у кого они есть. Благо у кого есть, потому что приходит в жизнь порядок. Да не придет в жизнь порядок. Особенно русского человека это днем со днем не найдешь. Вот мы недавно смотрели фильм. Человек вышел и говорит, а давайте посмотрим вашу жизнь. Конец фильма. Он поэтому этим не закончился. Давайте посмотрим вашу жизнь. Занавес потух, фильм закончился. Следующий момент. Это видение и путь. Откройте, пожалуйста, притч 14.8. Кто открывает? Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных заблуждений. Вы знаете, вот здесь, начало духовно-социального пути без христианина, начало. Вот теперь по ниспадающим, и вы увидите, к чему мы придем, на основании Божьего Слова. Итак, оно говорит, мудрость разумного – знание пути своего. Должно прийти откровение. И что такое откровение? Это значит, когда я очень много пребываю в Боге, в Слове, и когда во мне эти вещи совпадают, когда во мне наконец-то просыпается любовь к людям, а не к себе, я начинаю видеть нужды общества, а не свои. Не то, как нажить богатство и надежду на богатство, а на том, как послужить этому народу. Я начинаю понимать актуальность. Видение и путь, и Бог начинает открывать мне. То есть должно прийти откровение, и это не простая вещь. Это сочетание многих вещей. Это не просто то, что вам бамс, приснилось и открыло. Вы знаете, есть такие пословицы, что путь осилит кто? Идущий. Идущий. И Бог говорит, что стучите и отворят, ищите. Вот в чем смысл видения и пути. Бог в этой церкви дает очень много благодаря слову с кафедры, благодаря наставничеству. Итак, следующий момент, время поджимает, и покороче будем, знание. Второй помощник, притча 13.16, 1.19.2. Всякий благоразумный действует с знанием. а глупо выставляет на показ глупость. Нехорошо душе без знания и торопливо ногами оступиться. Знание. И что такое знание? Я объединил их, наверное, в две и подпункты. Первое – это знание слова. Божий человек обязан, запомнить это, обязан знать Божье слово. Сегодня не те времена, когда мы передаем свитки тайно. Мы те времена, когда Библия валяется в пыли у каждого дома. Поэтому читайте, читайте, читайте. Поставьте себе цель, что начало начнется у вас вообще пробуждение, когда вы прочитаете Библию хотя бы пятый раз. Знание, Слово Божие. Но это не все. И слово плюс актуальный рабочий инструмент. Что это такое? Это обязательное понятие психологии во взаимоотношениях. То есть надо начинать разбираться в людях, в себе, в людях, психология, философия, научиться размышлять. И профессиональное знание. Вот что надо приобретать. Вот таким образом формируется вот это вот. Вот нам открывается это. А вот таким образом формируется то, как мы это успешно будем выполнять. Следующий момент. Что дальше идет? Дальше понятие партнерства. Это очень важно. Начать вообще думать в этом в смысле? Сейчас я объясню. Так, притча 10.17, 1 Коринфянам 3.9. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Интересный момент. 1 Коринфянам, да? Притча. А, притча. А ты что? Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Пожалуйста, покруче, почувствую, я читаю, вообще не слышно. Даже я здесь не слышу. Мы соработники у Бога. И здесь говорится, я хочу разделить партнерство на две вещи, которые необходимы. Они соприкасаются с вопросом отчетности и вопросом вообще как бы отношений, как Бог к нам относится, как вообще обстоят дела вокруг нас. Первое, это ученичество. И второе, это деловые взаимоотношения. Ученичество и деловые взаимоотношения, это все вопрос партнерства. Вы знаете, вот мы ехали, и Сергей, ну, едем, у нас очень много довелось время с Сергеем Коростылевым побыть, я его возил каждый день, мы общались, и он думал, что мне откроет Африку. Он говорит, ты знаешь, какое большое благословение быть учеником. Ты знаешь, что ученик это не тот, которого учитель говорит, иди сюда. Ученик это тот, который бегает за учителем и служит учителю, чтобы приобрести у него что-то. Я говорю, ты знаешь, знаю. Ты знаешь, я это давно уже понял, эту фишку. Все начинается, партнерство правильно, с ученичества. Нет ученичества, нет партнерства. И не будет никогда, потому что ты будешь сам по себе. Из этого вырастают потом деловые взаимоотношения, когда ты понимаешь источники благословения, что ты есть люди, вот с которыми вот тебе Бог дает вокруг людей. Но если ты не умеешь у них учиться, это вообще аут. Партнерство. И Бог говорит, ибо мы соработники у Бога. Сам апостол Павел говорит, ибо мы соработники. Это говорится для тех, кто духовные считает, что ну, как бы все от Бога зависит и все Бог делает. Нет, мы соработники у Бога. Запомните, партнеры, младшие партнеры. То есть те, которые вот, зависят, но от нас тоже зависит, что будет. Потому что если мы не исполним, Бог-то исполнит, но вот в нашей жизни будет проблема. Отсюда, от понимания партнерства, вырастает следующее понятие, притча 13.10 и 11.30. Первый 13.10, второй 11.30. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Итак, мудрость у кого? У советующих. Мудрость у кого? Советующихся. У советующихся. Следующий. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Что такое древо жизни? В данном контексте, ребята, это команда. И мудрый привлекает души. И там говорится от высокомерия, то есть высокомерие, когда вот я, или этот человек сам по жизни, по себе, и другой человек, который привлекает души. Команда. Он создает команду. Команда. То есть вокруг этого человека всегда образуется команда. И учитесь этому. Если вы не умеете, это не значит, что вы... Вот есть люди, вокруг которых будет собираться команда, и вокруг которых не будет. Если вокруг тебя не собирается команда, значит, ты не привлекаешь души. А если ты не привлекаешь души, значит, ты никто, то ты не мудрец. Потому что мудрый по-любому, как бы вот, суть мудрого – это дерево. То есть вот он рождает. Вот у него вокруг, и что-то вокруг него происходит. А от высокомерия происходит что только? Раздор. А у советующихся – мудрость. Вот она, где мудрость рождается. Истинная мудрость рождается только в команде. Мудрость. И в итоге, вот смотрите, вот мы начали с себя от частного к общему и от общего к частному. То есть мы начинаем работу вот в таком порядке. Мы упорядочиваем свою жизнь и приходим к тому, вот эти все инструменты. Вот результат должен быть вот такой. То есть должна произойти команда в жизни твоей. Ты будешь привлекать людей вокруг. А если ты остаешься один, бей колокола. Значит, что-то не так. Значит, ты не мудрец. Жаль. Сори. И последнее, что хочется сказать, что вообще... Кто мне скажет? Есть одно такое слово, которое различает изначально то, будет что-то у тебя вообще вот или нет. Кто отгадает это слово? Тому подарю чокопай. Повтори тогда. Вообще, вот, а есть одно слово, которое определяет, вообще у тебя что-то будет или нет. Дорогой чокопай. Твой чокопай. Какое слово это было? Произнеси. Действие. Действие. Открывайте. Притчи 10.4, 12.11. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Кто возделывает? 14.4. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Где нет действия, там ничего нет, а много прибыли от действия. Вот так расшифровывается этот последний стих. Где нет валов, где нет действия, там ничего не будет. Действие, вот что заставляет вот эту машину прийти сюда, ребят. И вы знаете, очень много у нас скапливается долгов, вопросов, неразрешенных. Выкиньте весь мусор из головы. Вообще, вот просто вот подумайте о том, чтобы выкинуть весь мусор из головы. Вот это вот все ненужное, вот это хлам, тяжесть. Освободитесь от этого. И начните действовать. Просто действовать. На самом деле решать дела, организовывать дела просто. Это не значит, что у вас все будет получаться теперь. Это значит то, что вы начнете действовать. Выкиньте мусор из головы, потому что он позволяет... Вы знаете, как работает мусор? Работает он так. Я прихожу к какому-то благословенному человеку, он мне дает задание. Бог мне перед этим открыл слово «Верные в малом довериться больше». Я прихожу, получаю у него простое задание. Ну вот дилемма. Как только я получу задание, я говорю «да-да-да», отхожу. У меня сразу трынк, список нерешенных вопросов, куча. Так, это дело 50-й важности. Я закидываю его туда, куда уже через неделю не помню, где оно валяется. И я таким образом профукиваю свое благословение. Почему? Очень просто, потому что Бог говорит, верному в малом довериться больше. Больше веры. Я желаю вам, желаю себе начать выкинуть весь мусор, вот этот вот, освободитесь, просто отдохните, расслабьтесь, выкиньте, забудьте, начните заново. Действуй, просто действуй. Пойми, что все очень просто. Очень просто решать вопросы, ты просто где-то загнулся. Очень просто решать вопросы, потому что ты делаешь не то, что должен делать. Вот почему все так тяжело. Значит, ты делаешь не то, что ты должен делать. Значит, тебе пора расставить все на свои места, привести в порядок, увидеть свои сильные стороны, включить их. Да и вообще включиться в жизнь. Вообще начать действовать. Просто действовать. Действовать, жить, улыбаться, дышать этой свежестью, наводить жизнь там, где она есть. Если ты живешь в церкви, жить в церкви, дружить с пастором, дружить друг с другом, ссориться, ругаться, но жить и достигать чего-то. Жить, действовать. Выкиньте этот паршивый, уже гнилой, затхлый мусор, который мешает вам каждое движение портиться. Я недавно обнаружил, какое-то время спустя обнаружил, что многие мои дела так не решатся. Почему? Потому что очень много во мне мусора, который уже начинает пахивать. Ну что я могу сказать? Недавно мы смотрели, ходили вот в выходные дни с ребятами смотреть фильм. Там такая интересная вещь была, очень интересная. Открытость. В прозрачности, в открытости нету преступлений. И когда человек стремится к открытости и прозрачности, он, а обычно, говорит, человек делает какие-то преступления в скрытости, скрывает. И, честно сказать, очень глубоко размышляем. Действительно, когда ребенок получает пятерочку в школе, он не скрывает это. Он, наоборот, пытается показать маме, да, бежит и говорит, мам, я получил 5, мам, я получил 5. А когда он получает 2, он не хочет нести дневник. Она говорит, давай, идем. Он начинает отмазываться, причины находить какие-то, чтобы не нести дневник, да. И действительно, так оно и есть в жизни, что когда мы делаем какие-то достойные вещи, мы хотим, чтобы все о них знали. И нам тогда даже обидно, если о них не знают. А когда мы делаем какие-то недостойные вещи, мы не хотим, чтобы кто-то туда влазил, и закрываем это в сейфе, который называется «Это моя личная жизнь, не вмешивайся». Странно, да, как-то? И вот, знаете, я заметил такую вещь. Люди, которые действительно могут сказать, посоветоваться, прийти и сказать, знаешь, у меня вот в семье проблемы, помоги. Они находят решение. Или говорят, вот у меня вот зарплата, деньги вот так. Я не знаю, вот, посоветуйте. Как там можно посоветовать? Когда человек все скрывает все, он делает кучу проблем, и в итоге потом он с этим багажом проблем безвыходно говорит, а вот у меня проблемы, делайте, что хотите. А если вы мне еще не поможете, что будет? Я на вас обижу. Вы нехорошие люди, редиски. Я хочу просто вам сказать такую вещь. Вот одна из причин и проблем в твоей финансовой жизни – это то, что ты не несешь подотчетность за свои растраты. Это действительно факт. Перед кем вы отчитываетесь за свои растраты? Ни перед кем. Значит, я ненавидел всегда, когда моя мама говорила: «Я тебе куплю ботинки, со мной пойдешь на рынок». Я говорю: «Всем остальным даю деньги, а ты со мной хочешь, ты меня позоришь. Я что такое, не самостоятельный». А сейчас я понимаю и благодарю за это маму. Потому что она всегда была, учила меня этим подотчетности. Понимаете, подотчетности. Куда я трачу деньги? Зачем я трачу деньги? И для чего я трачу деньги? И вот Роберт Киосаки говорит очень интересно. Он говорит: мало зарабатывать деньги. Нужно еще уметь их правильно тратить. Понимаете? Потому что сколько бы ни было денег, если ты не умеешь ими правильно распоряжаться, то ты всю жизнь будешь в долгах. Поверите, нет? Человек пришел ко мне. Говорит: вот тебе деньги, пастор, помоги, я растрачиваю деньги, помоги. Мне нужны эти деньги для определенной цели. Я говорю: окей. И поверите, нет, образ жизни. Все деньги растратил. И не по назначению. Вообще близко не по назначению. Вот и все. А сейчас опять без денег. Я говорю: стоп, ты же мне сказал, ты же цель поставил, что... эти деньги предназначаются вот для этого. Да, я поставил, так надо достигать? Нет. У меня масса причин, чтобы эту цель достигнутую не ставить. Вот в этом вся и проблема, друзья. Я говорю: сколько ты потратил? Сколько ты потратил? Запиши. Да, это ерунда. Но, знаете, я очень рад. Я верю, что ну, вот сейчас вот в лекции, ну, я получил очень много интересных откровений, слава Богу. Вот. Когда человек горит словом, когда у человека в сердце есть слово, и когда у него есть дерзновение говорить это слово, это говорит о том, что он уже встает на путь преобразования. В первую очередь Бог начинает действовать через слово, он начинает открывать ценность слова, ценность о знании, мудрости, ценности жизни и так далее. Вот с этого начинает меняться, когда вот твое мышление начинает меняться, когда твое понимание приходит, да, Бог. Знаете, зачем нужно читать Библию? Не просто так. Библия – это новая инструкция к жизни. И чем больше ты ее читаешь, тем больше ты начинаешь менять свой образ мышления. И как ни крути, знаете, кто мудрый? Кто пришел, получил зарплату. И пришел к маме. И сказал: мам, я получил первую зарплату. Как ты думаешь, на что эти деньги можно потратить? Но глуп тот, кто получил зарплату, он даже не спрашивал у мамы, у папы. Он побежал и всех истратил. Вот в этом и смысл подотчетности. Когда ты умеешь правильно распоряжаться деньгами. Откуда ты знаешь, умеешь ты или нет? Вот сейчас прозвучал очень резкий аргумент по поводу: вы знаете, я хочу заниматься бизнесом, но мне нужен начальник капитал. Правильно ли? Я вам дам деньги. Под хороший процент. Вы уверены в том, что вы их заработаете? Кто из вас думает, что проблема бизнеса — это начальник капитал? Кто еще из вас думает, что проблема бизнеса — это начальник капитал? Или научить дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Дай глупому человеку деньги, он еще в долги влезет. Дело не в деньгах. Вообще уберите понятие деньги отсюда. Не надо из этого делать культ. Абсолютно. Деньги — это бумага. Когда наступит голод и система экономическая рухнет, люди не будут считать, сколько у них денег. Понимаете? Люди будут считать, сколько у них еды осталось в затворке. Вы на деньги, деньги вас не накормят. Деньги вам не помогут в трудные времена. А ваш талант, ваши способности, ваш ум, ваша мудрость, они вас везде спасут. И ценность – это не деньги, это услуга, это человек, это мудрость, это знание. За что мы платим деньги? Вы никогда не задумывались? Не за пустые вещи. Так если бы не было услуги, не было бы и денег. Ценность – это не деньги. Ценность – это человек. Это товар. Это услуга. Это дело. И пока не переключится, знаешь, в чем смысл? А тот, кто хочет обогатиться, разориться. Тот, кто сидит и думает о том, что нужно заработать деньги, а не думает о том, что нужно развиваться. Вот эти люди потерпят крах. И вот таких людей очень хорошо вести в вулкан, в азартные игры, давать им иллюзию, что быстро и сразу заработаешь кучу денег. И такие люди, они бегут на это, потому что они не догоняют, что мудрый человек, он никогда голодным не останется. И богатство – это не количество денег, это твой внутренний мир, это твой образ жизни, это твои жизненные позиции, это твои жизненные принципы. Это те таланты и дары, которые ты можешь развить и применить. Это богатство. А не то, сколько у тебя денег. Это определяющее звено. Поэтому очень хорошо было сказано, и я очень благодарен Богу. Я очень хочу, чтобы больше было людей. Я честно скажу, я за то, чтобы было больше бизнесменов в церкви. Тогда эта церковь будет живой. Аминь. Реально живой. Потому что если нет бизнесменов, эти люди будут сидеть роптать, недовольствоваться, постоянно жаловаться, постоянно попрошайничать, постоянно с протянутой рукой. Они не умеют ни благословлять, ничего. Ну окей, не вопрос. Такие люди тоже в церкви есть. И им нужно помогать. Но я хочу, чтобы в церкви было больше бизнесменов и деловых людей. Деловых людей. Люди, которых, в чьих руках дело спорится. Соответственно, чем отличается служение от дела? Вы же понимаете, почему многие служители на отчет приходят с опущенной головой? Потому что они ничего не сделали. Вы теперь понимаете, почему так сложно сегодня от человека добиться подотчетности? Сложно добиться, вытряхивать надо. Это и есть проблема. И если церковь не будет полна деловых людей, церковь развиваться не будет. Она будет деградировать. Она будет деградировать. Если церковь будет полна должников и неудачников, эта церковь будет деградировать, ребят. Поверите, нет? И если эта церковь будет полна только людей, которые сидят в позиции «дай, но не возьми», эта церковь умрет рано или поздно. И я считаю, что в церкви должны больше быть людей, которые хотят дать и для Бога, и для людей. Тогда эта церковь станет солью и светом. А не те, которые приходят, только говорят «дай, дай, дай, дай». Понимаете, о чем идет речь? И чем больше деловых людей в церкви, тем церковь сильнее влияет на мир. Чем больше деловых людей в церкви, тем эта церковь будет живой. Знаете почему? Потому что настоящий бизнесмен не пойдет в болото ловить рыбу или в мертвое море закидывать сети, потому что он бизнесмен. Это не говорит о том, что он слишком корыстный. Нет, он мудрый. Он не будет сидеть там, где делать нечего. Он не будет доить быка. Понимаете? Он не будет впустую тратить свое время. Он не может сидеть без дела. Даже обычный рыбак, неудачник, оправдывается тем, что я пошел на рыбалку, зато на природу выехал. Но я не поймал ни одну рыбу. Вы теперь понимаете, почему пастор приезжает с рыбой? И он никогда не говорит, главное, что? Природа. Потому что я считаю, что это удел не рыбаков. Удел, кто едет не рыбачить, а прикалываться. Или на природу, или отдохнуть, или попить. Если я рыбак, я хочу поймать рыбу. И этим я определяю свой профессионализм. А если я потратил на удочку деньги, на бензин, на дорогу, время, устал, и от пойманной рыбы не получил удовольствия, мне на душе неприятно. Потому что все усилия были потрачены, но результата не было. И поэтому где-то горчинка есть, да, природа хорошо, но цель, которая была поставлена, она была не достигнута. И если я даже иду с вами играть в футбол, моя цель не просто бегать по полю и потеть, а забить гол. Вы скажете, пастор, ты такой корыстный прагмат. Нет. А знаешь почему? Каждый раз, когда я иду на футбол, я играю лучше. Я совершенствуюсь, потому что я ставлю цель забить еще больше голов. А для этого я понимаю, что мне надо больше бегать. Мне надо больше думать головой, как делать финты и как бить по воротам, чтобы каждый раз при ударе этот гол, мяч летел не мимо ворот, а в ворота. И чем больше я это повторяю, тем больше я совершенствуюсь. Поэтому целеустремленность – это очень хорошее качество для успешного человека. Если ты хочешь достигать в своей жизни результаты, нужно ставить цели достигать их. И с каждым разом все лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше. И знаете, в чем прикол? Я рыбак. Если я раньше умел ловить только удочкой на поплавок, то сегодня только одним спиннингом я знаю 15 способов ловли. Не говоря о телескопической удочке. И сегодня, за эти года, когда я поставил перед собой ловить больше рыб, я теперь не один метод усвоил поплавка, как раньше. У меня как минимум 28 методов оснащать снасти, чтобы поймать рыбу. И когда я иду на большую рыбалку, я беру все эти снасти и использую все эти 28 вариантов для того, чтобы поймать рыбу. Мастерство увеличивается, знание увеличивается. Соответственно, вместе с этим успех приходит. Если я не могу через это, я могу через другой метод попробовать. Если у меня не получается спиннингом, я могу закидушкой. Если у меня закидушкой не получается, я могу поменять приманку. А замена приманки предполагает совсем другую систему ловли. Есть дорожная ловля, есть рывковая ловля, есть поверхностная ловля. Длинный поводок, короткий поводок и так далее. Ты можешь использовать все эти методы, но достичь цели. Вот в этом и уровень профессионализма. В чем смысл профессионала? Он никогда не уходит перед закрытой дверью. Он найдет ключ, который откроет эту дверь. И у него таких ключей очень много. Спасибо за внимание. Пусть Господь благословит. И давайте мы сейчас помолимся. Вы знаете, кто-то стоит, может, сидит и думает, ну, я рад за Кирилла, я радуюсь тому. Я очень радуюсь. Я очень радуюсь тому, что гордость для пастора – это служители, которых воспитывают. Ты видишь, что эти служители растут. И вы знаете, кто-то говорит, там, типа, хихи-ха-ха. Вы знаете, время покажет. Вот реально время покажет. И такое время придет, когда те, которые действительно понимали эту систему и начали двигаться в ней, они очень сильно поднимутся. Те, которые сидели и прикалывались и смеялись, они будут у них просить взаймы. Я вам отвечаю за это. Об этом говорит Писание. Поэтому никогда не позволяй себе, не входить в тему. Стремитесь всегда быть в теме. Стремитесь всегда учиться. Стремитесь всегда прислушиваться. Я даже у своих собак учусь. И вот глубоко было сказано такую вещь. Он говорит, мудрец один сказал. Своей жене доверяй. И верь верности только до первого предательства. Но, говорит, ты пойми, что собака никогда тебя не предаст. То есть, иными словами, людям, которые тебя однажды предали, вот до этого момента. Мудрец говорит, жизненная мудрость, понимаете? Нужно уметь учиться. Уметь не только учить, но и учиться. Друг у друга. В том, что нас окружает. И в итоге деловым человеком быть, это действительно быть человеком развитым, мудрым, дисциплинированным, ответственным, знающим, имеющим порядок в жизни, подотчетным. Слава Господу! Скажи, Бог, начинай менять мою жизнь вместе со мной. Я принимаю решение. Я сегодня принимаю решение изо дня в день менять свою жизнь. Я принимаю решение в порядке своей жизни, своего графика дня. Я принимаю решение читать. Я принимаю решение молиться. Я принимаю решение вставать и читать каждый день притчи. Каждый день молиться. Я принимаю решение. Я принимаю решение сегодня не засыпать без молитвы. Я принимаю решение, Господь, читать Библию, Слово Божие каждый день. Сделай это. Я принимаю решение, Господь, больше не обижаться. Я принимаю решение не просить, а давать. Я принимаю решение сегодня жить иной жизнью, Господь. Я принимаю решение сегодня меньше сидеть в соцсетях. Я принимаю решение не сидеть в депрессии, а начать действовать. О, начни действовать. Хорошую сидеть. Хорош уже рассуждать, хорош уже умничать. Бог говорит, начинай применять то, что ты слышишь, чтобы это начало работать в твоей жизни. Понимаешь? Отец Небесный, мы благодарим тебя за это время. Я разрушаю все эти стены глупости, непонимания, Господь, противления тебе. Они все разрушают стены от себя, жены, Господь. И сегодня я принимаю решение жить. Иначе я принимаю жить, решение жить новыми принципами в моей жизни, Господь. Бог, я принимаю простираться из заднего будущего. Вперед, Господь, к высшему званию. Я каждый день буду делать пошагово какое-то конкретное действие, чтобы расти, развиваться, менять свою жизнь и двигаться к цели высшего звания во Христе Иисусе. Аллилуйя, я бросаю вызов, Отец, самому себе. Я бросаю вызов, Господь, своей собственной жизни именем Иисуса Христа. О, аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя. О, слава Тебе, Иисус. Сегодня я перестаю хотеть. Я начинаю достигать то, чего я хочу. Я начинаю идти и действовать. Бог, я перестаю просить, а я начинаю действовать, Господь. О, Отец, я благословляю сегодня каждого из нас. Отец, эти стены, парадигмы, эти стены, они рушатся, Господь. Они просто обваливаются, Бог. Они просто разрушаются, Господь. И приходит только Твое истинное основание, истина Слова Божьего, Господь. О, Отец, я благословляю Его имя Христа. О, приходит Твое основание, Господь. Слава Тебе за все. Я хочу тебе сказать, время беспощадное. Время беспощадное. Оно очень дорого. И очень мало на самом деле. Очень мало. Дорожи времени. Начинай действовать. С молитвой с Богом. Скажи, давай действовать. Давай действовать. Последнее скажу и закончу. Однажды к нам приехал пастор из Нью-Йорка. Это был спонсор. Он выделил 500 тысяч долларов на построение нашей церкви в Ташкенте. Его пресвитер, служитель, это в Нью-Йорке один из банкиров, он директор банка. И пастор такую заманчивую тему сказал в проповеди. Он говорит, как разбогатеть. И знаете, зал битком стоял вообще, просто битком, просто столько людей пришло. Он миллионер. И знаете, что ему вбрело в голову? Он столько лет копил деньги, чтобы в конце своей жизни, ему 79 лет было, раздать эти деньги. И он решил по всему миру поехать и посмотреть на состояние церкви, и чтобы тот, кто нуждается, просто так подарить ему деньги. Просто так подарить деньги на построение храма. И мы были этой церковью, представляете? И когда он вышел читать лекцию, знаете, что он сказал? Хотите, я вам, говорит, расскажу всем принцип моего успеха. Все взяли блокноты с ручками и слушали. Вы знаете, в чем мой принцип успеха финансовый? Я за 25 лет ни разу не пропустил чтение менее 20 глав Библии. Каждый день. Да. Скажи спасибо, что мне просто страшно. Я беру свои слова назад. Я уже сказала всем это. Я купи-продай не занимаюсь. Это вот смотри, если ты так руки не стипаешь, то не дуб ничем. Промыла, позвонила, вся вода вытекла, и тут все хорошо. Спасибо большое. У меня такая же зелененькая, мне сразу было жалко, я решила...